Прочитаю 7 глава послания Римлянам, 4 стиха. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Я хочу спросить, братья и сестры, правда ли, что мы освободились от закона? Вот мы прочитали, освободились от закона, были связаны законом. Но сегодня вот как мы, разве не исполняем закон, допустим, не убей, не укради, не прелюбодействуй? И больше даже, понимаете, потому что любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. А как понимать? Мы когда-то были под законом, страсти греховные обнаруживались законом. И даже дальше вот так читаем. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай, а я не могу. Не пожелай, но не могу. Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Это мои грехи, они у меня были. Но не было закона, некому было раскрыть мой грех. Но вот не было бы, допустим, закона, не убивай. Убивают люди, и преступления нет, потому что закона нет. Так вот закон обнаружил мою греховную всю природу. Но я хочу сказать на сегодня, братья и сестры, как дело обстоит? Какие могут быть ошибки в нашей жизни? Вы никогда не спрашивали, вот не беседовали с православными или каким-либо так человеком, какую заповедь первую называют грешники из закона? Не убей. Да. Это первая заповедь или последняя? Но она предпоследняя. Там не убей, не укради, не прелюбодействуй и так дальше. Почему вот эти заповеди в первую очередь бросаются в глаза наши? Почему их надо первыми выполнить? А первые заповеди, те, как близорукому, впереди вижу, а далеко уже не вижу, слеповатый и не вижу. А вот первые впереди вижу. Хочу рассказать опасность вот в чем, братья и сестры. Когда человек приходит к покаянию, у него всегда мысли такие: как бы мне избавиться от грехов? Не укради, не убей, не пьянствуй. Ну, еще какие. Не ругаться бы, курить бы перестать. И потом все. И потом неплохо. Когда встречают люди такого человека среди себя, они говорят: какой человек хороший, какой хороший. Посмотрите, плохого слова от него не услышишь. Он никогда не нагрубит. Какой хороший. Среди верующих этого недостаточно. Когда кто-то из нас достиг по закону такого успеха, не стал убивать, не стал воровать, не стал обманывать, не стал прелюбодействовать, и на этом успокоился. Жена довольна, что муж такой стал, посмотри-ка, деньги домой приносит. А то ж бывало, пропивал все. А муж доволен, жена моя верная, никогда не изменит. Оставляю на неделю, въезжаю в Брюховецкую, въезжаю там в Германию, куда угодно. Никогда не изменит, потому что закон тверд. И мы исполняем закон. Но когда проходит время, и эти заповеди недостаточно для нас, недостаточно, потому что что-то еще не хватает. И с этими заповедями, исполняя их, иногда вот видишь человека унылого, убитого горем. У него страх, у него сомнения. У него бывает и отчаяние, и даже до тупика. Не знаю, что дальше делать. Но почему ты ж не убиваешь? Ты ж не крадешь. Но ты ж не обманываешь. Но ты же не прелюбодействуешь. Таких и в мире много. Потому что там тоже закон. Там тоже закон. Как надо начинать закон исполнять, братья и сестры? Вот юноша подошел к Иисусу Христу, все мы об этом хорошо знаем, и с таким тревожным сердцем спросил: «Учитель, что мне делать?» Это, я считаю, отчаянный вопрос, вопрос тревожный, не просто любопытный. Сюда, смотрите, обойдутся там без вас. Я очень серьезную мысль хочу сказать, друзья. Юноша понимал, что с исполнением закона, с исполнением заповедей он пришел в тупик. И задает вопрос: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А учитель, Христос ему напоминает: «Заповеди, знаешь? Да все это я соблюл от юности моей». Интересно, что ж тебе еще надо? Учитель-то знал, что заповеди до времени, до тупика, а потом отчаяние. Братья и сестры, мы знаем, что юноша отошел с печалью, потому что при исполнении заповедей, просто так теоретически, Христос ему задал практически: «Иди, выполни заповедь, пойди, продай, раздай, приходи, возьми крест и следуй за мною». Не могу. А заповеди ж выполняешь. Как многие из нас, братья и сестры, притаились, выполняя серединочку закона, заповеди. Не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Слава Богу. Это до поры до времени. Я знаю, что у некоторых с таким достижением уже пришли в отчаяние. А дальше что? Христос открывает закон, потому что Он исполнитель закона, Он исполнил закон. Единственный кто? Христос исполнил закон. И Он теперь нам говорит, и не только закон, братья и сестры. Вот Христос победу совершил на Голгофе, нам ее отдал. Мы можем побеждать. Христос исполнил закон и нам отдал это право жить по закону. Но по какому, братья и сестры? Вот Христос говорит: первые странички закона. Какие? Кто назовет, братья и сестры? Первые странички. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Я вот это когда читал, у меня даже сомнения были. Думаю, какой наш Бог несправедливый. Вот признаюсь, как есть. И я думаю, что вот неверующие, когда вот это читают, они приходят в такое даже злобное состояние. Эгоист. Бог эгоист. Возлюби Господа Бога всем сердцем своим. Я даже задавал вопрос: Господи, а как мне любить? Жена у меня есть, дети у меня есть. Как их тогда? Что ж ты все забрал? Всем сердцем. А их? А мне Господь говорит: возлюби Господа Бога всей душою твоей. Ого! Я думал, хоть душою любить моих близких, родных. Нет. А потом мне Господь, я думал, ну, хоть силою, крепостью. Господь говорит: всей крепостью возлюби Господа Бога твоего. Да ж, Господи, ну, что-нибудь мне оставь для окружающих меня. Всем разумением возлюби Господа Бога твоего. Непонятно, непонятно. А потом мне Господь открыл: братья и сестры, что моей любви, насколько ее хватило бы? Сколько тех людей, верующих и неверующих, которые своей плотской любовью начинают любить жену, детей, а потом ненавидят, а потом изменяют, потом изгоняют, а потом и сами себе даже жизнь кончают. А любили, любили – это обман. Сколько тех, которые душою пытались любить, душевный человек, воспитанный, надолго не хватало. А вот когда Господа Бога возлюбишь всем сердцем, всем разумением, всей жизнью, всей душою, всей крепостью, братья и сестры, тогда я стал правильно любить жену свою. Тогда. И я ее любил не только, когда она здоровая, красивая, и когда больная, до последнего дня. И знаю других, что не ближе к смерти, то больше любят, потому что возлюбили Господа. А Господь говорит: люби. Я стал любить церковь, когда возлюбил Господа. Господь сказал: это мои. И когда я полюбил Господа, мне стало все Божье любезно. Я возлюбил Библию, потому что это Божье. Я полюбил весь путь Его, потому что это Божий путь. И страдания. Братья и сестры, говоря «я», это я условно говорю, чтобы каждый к себе применил. Потому что и у меня бывают ошибки. Но кое-что пережил, кое-что пережил. Мне даже понятно стало, почему так Христос говорил: если кто возлюбит отца или мать, или жену, или детей более, нежели меня, недостоин меня. Вот это вот перевернуло все в голове моей. Правильно сказал Христос. Правильно. Сколько таких, которые возлюбили жену свою, а Господа не любят, и с женою живут, наслаждаются до поры до времени, а потом ни жену не любят, ни Господа не любят. Сколько таких, которые возлюбили какую-то вещь, какой-то предмет красивый, ну, может быть, выгодный, привлекательный, но это обманул этот предмет. И это вещь. Возлюбить Господа Бога, друзья, это вечная любовь. Эта любовь объемлет все. Эта любовь изливается Духом Святым в сердца наши. И мне понятно, друзья, даже вот эта мысль, ее страшно читать. Мы ее боимся, когда сказано: возненавидь отца твоего и мать твою. Возненавидь. И если кто не возненавидит, ну, страшно написано, братья и сестры, ну, страшно, правда? Вообще как-то непонятно. Но здесь оборот речи. Потому что привязанность адамовская такая, что некоторые даже желают в небо пойти, потому что там возлюбленный кто-то умер и там живет. И спрашивают, а я увижусь с ним? А я увижусь с нею? А, ну тогда пойду в небо. А так нет. О, братья и сестры, это обман. Это обман. В 5 главе 2 послания к Коринфянам написано так. Отныне никого не знаем по плоти, дословно читаю. Если и знали прежде Христа по плоти, то ныне уже не знаем, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Беда, опасность, что некоторые сегодня живут по закону, исполняя закон адамовской природой, не украдь, не убей, не прелюбодействуй. Адамовской. Мир многие так живут. Нам это не по пути, друзья. Это не хватит даже на полпути. Не хватит. Возненавидеть означает, друзья, перемени, перемени отношения. Прилепился крепко, крепко прилепился. Перемени. Перейди на любовь Божию, прилепись к Господу. Вот тогда правильно будешь любить отца, мать, жену, детей. Я хотел бы защитить Господа в этих словах, чтобы никто не думал, жестокий Господь, как Он повелевает возненавидеть. Нет, нет, здесь такая, если повесить, положить на веса, что перетягивает в жизни нашей? Божья любовь или наша? Что мы любим больше? Земное, адамовское, и наших ближних. Хорошо Христос ответил, если кто сподобится быть в небесах, там не женятся, там замуж не выходят, там будут как ангелы. Мы увидим наших любимых, мы увидим наших родных, но мы никогда не будем поступать там, на небе, как здесь. Ой, мой родненький, остальные нет, нет, нет, нет. Все одинаковы будем, потому что Божья любовь объемлет всех рассуждающих так. Сегодня разделяет нас наше иго, или эго, как его назвать правильно, эгоизм. Вот это мое, вот это мой сын, вот это моя дочь, вот это мой внук. А это не такой, пусть тронет моего только. Братья и сестры, это еще закон. Как освободиться от закона? Перестать выхватывать заповеди, которые мне под силу, а те, которые не под силу. Конечно, я не могу возлюбить ближнего своего, не могу, если не возлюблю Господа Бога. Если не возлюблю. Вот почему Христос у него спрашивает, а какая заповедь наибольшая, а? Это насмешка, понимаете? Вот какой-то человек подошел к Богу, к Сыну Божию, а ну-ка ответь, какая заповедь Божья? Я бы не вытерпел. Я бы сказал, эх ты не знаешь даже, кого спрашиваешь. А Христос смиренно, спокойно. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, разумением, крепостью, а потом ближнего твоего, как самого себя. Вот это две заповеди, на которых весь закон и пророки. Весь закон и пророки. Некоторые верующие будут всю жизнь выполнять 3-4 заповеди и никогда не исполнят закон. Потому что его не надо исполнять. Не надо исполнять. Мы его никогда не исполним. Его не исполнил никто. Но когда мы входим в любовь Божию, когда Христос живет в нас, а Он исполнитель закона, и мы тогда выше закона даже. Мы выше закона, друзья. Если закон говорит зуб за зуб, око за око, то нам теперь Христос дарует заповедь высшую. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И вот тогда только прославится Господь. Проверьте, братья и сестры, кто еще находится под законом? Добренький, хорошенький. А некоторые срывались не один раз и говорят, что мне делать? Что мне делать, чтобы спастись? Я вот недавно в одном месте проповедовал вот эту мысль, и несколько человек подошли. Вы обо мне сказали. Вы мою всю жизнь раскрыли. Я бьюсь, как об бетонную стену, и не знаю, что дальше делать. Теперь только мне открылось. А я думала, заповеди исполняю. Я говорю, вы знаете, что весь закон соблюдете, а одну заповедь нарушите, весь закон перечеркивается. Не исполнитель закона, из-за одной даже заповеди. Не пытайтесь, полюбите Господа. А когда Господа мы любим, друзья, мы даем Ему простор внутри. Христос в вас. Тогда и тело мертво для греха, дух жив для праведности. Христос – исполнитель закона. Он в нас исполняет. Вот чего не достает у многих верующих. Вот чего не достает. А если кто еще, может быть, и не покаялся, как грешник? Может быть, как один человек говорил, я не могу к вам прийти, я очень позорный грешник. Я исправлюсь, я постараюсь бросить вот то. То есть заповеди немножко выполню, соблюдю, а тогда к вам приду. И до сих пор не пришел, и до сих пор. Правильное отношение, обращение к Господу. Приходи такой, как есть. Падай к ногам Христа, потому что только с Ним исполним закон. Только с Ним, друзья. Без Него, апостол Павел говорит, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. И поэтому, братья и сестры, мы живем под благодатью. Это не означает, что нам дано право ничего не выполнять, никакой заповеди. Мы все заповеди выполняем, но только не под гнетом закона, а под Христовой благодатью, которая утешает. Ничего, исполнишь, я тебе помогу, а я нуждаюсь в нем. Ничего, полюбишь, потому что я полюбил. А, ну тогда и я буду любить. Вот какая благодать, друзья. Она умиляющая, она ублажающая, она сильная, она могущественная. Благодать – это не какая-то поблажка. Благодать – это не какая-то крыша, под которой я спрятался теперь от закона. Благодать выше закона, сильнее. Это благой дар, который получает человек верою, любя Господа. Возлюбите Господа, друзья, а есть за что любить. Есть за что. За Его страдания, за Его смерть, за Его воскресение, за Его прощение грехов наших, за жизнь, дарованную нам, охрану нас, благополучие, за Его постоянную милость. Как Он достоин любви, братья и сестры, как не достает этой любви. И я в этом сознаю. И как только забываю любить Господа, я все теряю тогда. По привычке что-то остается, но этого мало. А вот любовь Господа, друзья, это всегда новый и новый поток истины. Кто желает покаяться и еще не покаялся, не откладывайте на завтра, не теряйте время, дорожите сегодняшним днем. Кто еще не примирился с Господом, выходите, пожалуйста. Время благоприятное, день спасения. Преклоним колено, будем молиться. Аминь. Летят журавли, вот зима наступает, последние листья спадают с ветвей, и ветер осенний тоску нагоняет. И холодом веет с намокших полей. И холодом веет с намокших полей. Хорошо журавлям они будут на юге, где не было нет и не будет